Три красотки выстроились в очередь. Адриан вернулся и накрыл задницу Ривен. После вчерашней ночи она была рада получить его член еще раз глубоко в ее теле. Дракон ненадолго скользнул языком по ней, а затем с другой улыбкой снова вонзил свой член в ее задницу. Красивая задница Ривен Риес проглотила его член, когда Гарри вошел в нее. Она ахнула и застонала, когда он прикоснулся к ней. Адриан закалил пылкую женщину. Он закалил их всех. Его член вошел в ее задницу, и он отстранился, прежде чем протолкнуть его внутрь нее. Ривен обхватила его член ягодицами и сжала его. Адриан оттащил ее назад и потянул за волосы, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Дракон энергично трахнул ее в задницу сзади. Его пальцы уперлись ей в спину, и он сжал ее фантастические щеки. Ликса нырнула между ног Ривен и сожрала ее. Кларк начал сосать его яйца, и Адриан уравновесил их головы, чтобы они могли приступить к работе. Последовал стон короля драконов. Адриан хотел дать Ривен кремовый пирог, такой же, как те, которые он давал Кларк и Ликси раньше в их заднице. Изумрудные глаза умелого колдуна сверкали силой. Адриан наклонился ближе к Ривен и вошел в нее. Его яйца ударились о нее еще несколько раз, и он придвинулся немного ближе. Наслаждаться. Ривен проглотила его сперму в свою задницу, наслаждаясь этим. Ей это очень понравилось. Адриан надавил на нее и выплеснул один за другим поток спермы в ее анальный проход. Кларк доил свои яйца, а Ривен доила его член. И Ликса съела свою киску. Небесный стон Ривен закончился, когда Адриан опустился на дно ее задницы. В тот момент, когда он вытащил, Кларк сначала опустила на него свой рот и вытерла его. Адриан прижал пальцы к ее затылку и жестко трахнул ее в лицо. Слюнявый рот Кларка всасывал его член в ее глотку. Дракон прижался к ней и заставил ее стонать вокруг своего члена. В тот момент, когда Адриан вышел, Ликса, Ривен и Кларк выстроились к нему, раздвинув ноги. Дракон дразнил тела этих прекрасных женщин. Все хлынули на него. Дракон по очереди прижимал свой член к их отверстиям и дразнил их. Ривен приподняла бедра, приближаясь, чтобы Адриан проник в нее. Дракон протолкнул внутрь нее больше своей длины и начал жестко ее трахать. Ликса почувствовала, как по ней разносится энтузиазм. Это было остановлено тем, что Кларк повернулась и пожирала свою женственность. Кларк, обиженный на нее, всегда поднимал настроение Ликсы. И Ривен, безжалостно принимавшая в себя член Адриана, было очень жарко. Ривен может провести всю ночь или, по крайней мере, до тех пор, пока она не впадет в сексуальную кому, либо сработает. Адриан прижал пальцы к ней и послал по ее телу дрожь удовольствия. Ривен сомкнула свои стены вокруг него и продолжала доить шест Адриана. Чем глубже он вонзил его в нее, мокрые стены ворона прижались к нему и продолжили прижимать его ближе. Дракон надавил и пососал ее соски, чтобы она с удовольствием перепрыгнула через край. Ривен сжала его член и выпустила его с очень приятным взрывом. Адриан прижался к ней и скакал по ее телу, пока она не кончила для него. Дракон заставил ворона испытать еще два оргазма, каждый из них плодовитее предыдущего. Адриан врезался в нее и почувствовал, как ее стены хватаются за него. Дракон вошел в нее, Ривен закончила доить его. Ее тело упало и задрожало от удовольствия. Дракон вышел и нацелился на Кларк. Кларк с энтузиазмом втянул в нее всю длину тела. Несмотря на то, что ее дырки сильно забили раньше, она была более чем готова принять Адриана. И Адриан был более чем готов отдать ей это. Ликса повернула голову, чтобы пососать соски Ривен. Ривен вернулась к жизни, когда Ликса доставила ей удовольствие. «Вернусь к вам через минуту», — сказал Адриан, — «веселиться». Кларк приняла подарок в виде укола своего нового спасителя внутри нее. Дракон скользнул пальцами по ее телу и убрал ее волосы назад. Дракон действительно врезался в нее и энергично ехал сзади, пока она не взорвалась за него. Дракон прижался к ее телу. Кларк зарылась лицом в Ликсу и высосала сок из ее киски. Она могла почувствовать, как ее оргазм прошел через нее еще раз, прежде чем Адриан закончил ездить на ней сзади. Новые толчки вдавили его в ее тугую щель. Адриан отстранился и втиснулся в нее, пока Кларк не оторвалась от него. Она доила его член, оставляя с него капать сок. Второй Адриан покинул внутренности Кларка, бросилась Ликса. В глазах этой женщины вспыхнуло рвение, когда она энергично целовалась с Адрианом. Могущественный король драконов закалил ее и позволил Ликсе въехать на его член. Она посмотрела на него с огнем в глазах. «Вы хотите этого, не так ли?» — спросил Адриан. Посмотрим, сможешь ли ты заработать больше. Если сможешь, да, она может, и да, она будет. Адриан прижал Лексу, и она накачала его. Лекса не позволила себе проиграть в этом соревновании. Возможность получить внутри себя божественный дар короля согревала ее. Лекса крепче прижалась к нему стенами и сильно доила Адриана. Соки ее киски стекали с кончика его члена до самого основания. Он прижал ее к своему шесту и заставил пролить на него сок. Лекса прижала голову Адриана к груди. Он сосал ее соски и заставлял ее плакать от похоти. Адриан провел пальцем по ее спине и ногам. Адриан схватил ее за задницу, все еще нежную после предыдущего траха, и толкнул в нее. Адриан прижался к ней и наполнил ее киску своей длиной. Лекса прижалась к нему стенами и сжала его, вскрикивая от удовольствия, когда она кончила на его член. «Просто подожди еще немного. Поверь мне, тебе это понравится». В ту самую секунду, когда Лекса кончила кончить на член Адриана, он повернул ее. Адриан глубже вошел в Лексу и ударил ее сзади. Лекса обвила вокруг него свои горячие стены и сжала его. Яйца Адриана увеличивались, когда он раскачивался взад и вперед и хлопал ее по бедрам всем весом. «Любимый, дай мне все». Следы, оставленные на ее бедрах, будут знаком триумфа. Лекса приготовилась к выписке, которая могла бы выставить ее на счет, но это было хорошо заработано. С улыбкой она уйдет в небытие. Адриан взмахнул пальцами и послал потоки удовольствия каскадом вниз по кровати. Он ударил Кларк и Рейвен и заставил их обоих кончить на себя. Как только Адриан направил тантрическую энергию всех трех этих женщин, он приготовился дать Лексе что-нибудь взамен. Хотя Адриан понятия не имел об отношениях между Лексой и его двойником-прялкой, Адриан надеялся, что они смогут укрепить отношения. Адриан толкнул и бросил свой груз в тело Лексы. Это заработано. Живот Лексы раздулся от количества брызг спермы на ее тело. Этого было более чем достаточно, чтобы засеять целую деревню. Адриан надавил и вырвался внутрь Лексы. Адриан закрыл глаза. Тантрическая энергия, которая ему понадобится, чтобы удерживать эту альтернативную временную шкалу вместе, пока он не соберет то, что ему нужно, была огромной. Однако у него было много прекрасных добровольцев, которые помогали ему. Это была его последняя мысль, прежде чем он бросил свою толстую ношу внутрь голодной киски Лексы. Рейвен и Кларк вышли из забвения и поползли к Адриану. Эти двое поспешили стать поклонниками его члена. Адриан откинулся назад, чтобы позволить их ртам и языкам творить чудеса. Коллектив. Лили Эванс Поттер, Нарцисса Блэк Малфой, Кара Денверс, Супергерл, Габриэль Делакур, Амелия Бонс, Андромеда Блэк Тонкс, Риас Гримари, Высшая Школа ДХД, Эми Понт, Доктор Кто, Клара Освальд, Доктор Кто, Дафна Гринграсс, Сьюзен Боунс, Флёр Делакур, Аполлин Делакур, Эмма Фрост, Люди Икс, Лена Лютер, Супергерл, Изабелла Делакур, Адрианна Делакур, Афродита, Греческая Мифология, Винтершни, Рвбы, Сель Солей, Рвбы, Вайсшни, Рвбы, Уиллоушни, Рвбы, Меган Джонс, Нора Дарк, Легенды Завтрашнего Дня, Клата Чарли, Легенды Завтрашнего Дня, Астролог, Легенды Завтрашнего Дня, Нимфодора Тонкс, Беллатрикс Блэк, Китлин Сноу Киллер Фрост, Лиса Снарт Голдинглидер, Йослин Яцком Вятхер Вич, Флаш Астрия Гриенграсс, Селене Ундерворлд, Акина Химиейма, Хикс Чел ДХД, Неаполитан, Рвбы, Грифия Люцифук, Средняя Школа ДХД, Глава 19, Адриан плюс Наташа Романов, Черная Вдова, Марвел, плюс Винтершни, Рвбы, плюс Лара Крофт, Расхитительница Гробниц. Сегодня Адриан и его путешествие встретили знаменательный день, и он начался как раз с того, что теплая пасть Черной Вдовы обернулась вокруг толстого шеста Адриана. Адриан наклонился к Наташе и вонзил свой член в шею Наташи. «Что ж, доброе утро, Нат», – простонал Адриан. «И привет тебе тоже, Винтер, и тебе тоже, Лара». Лара и Винтер целуются с Адрианом. Дракон нащупал их знойные, спортивные тела. Две дамы спустились вниз и засунули яйца Адриана в свои рты, чтобы очень сильно их пососать, в то время как Наташа отсасывала Адриану. Тройная совместная работа этих трех прекрасных женщин еще глубже загнала Адриана в рот Наташи. И дракон потянулся, чтобы сделать то же самое с ртом Винтер, и то же самое с Ларой. Укол дракона глубже вонзился в Лару, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан схватил затылок своего давнего друга и принялся выебать Лару в глотку. Лара агрессивно стонала вокруг члена Адриана, когда он вошел ей в рот и заставил ее всюду пускать слюни. Адриан отстранился и хлопнул Лару по горлу, доведя женщину до безумия. «Я хочу кое-что из этого, — сказал Винтер. «МММ, ты можешь получить все, что хочешь», — сказал Адриан. «Давай, наслаждайся». Винтер так и сделала, прижав губы к члену Адриана. Пальцы дракона уперлись в затылок Винтера, и глубокие толчки ударили по горячему рту специалиста. Винтер полностью наклонился и глубоко заглотил Адриана. Эта троица лисиц по очереди осыпала полюс Адриана своим теплом. Их горячие рты все глубже проникали в Адриана с каждым толчком. Адриан быстро переменился. Адриан закончил с женщиной, которая начала, с Наташей. Наташа наклонилась и получила горло, полное семени Адриана. Адриан впрыснул Наташе в горло столько же теплого крема. Бесконечный поток спермы Наташа с легкостью проглотила. Наташа крепче сжала яйца Адриана и доила до последней капли в губы. Наташа накачалась и проглотила весь груз, дрожа от удовольствия. «Иди сюда, вдова», — сказала Лара. «Дай мне немного этого, дорогая». Лара обняла Наташу, и они целовались друг с другом и разделили семя Адриана. Винтер почувствовала момент и обернула свои сиськи вокруг члена Адриана. Адриан испытал хороший рост. Адриан повернул Винтер и толкнул возбужденную лисицу ей на спину. Винтер снова вздохнула, когда Адриан глубоко погрузился в ее прекрасную пару сисек. «Да», Винтер простонала, «я не могу поверить, что когда-нибудь уйду без прикосновения этого члена». Дракон довел Винтер до приятного оргазма. У старшей сестры Шнии все подергивались. Как раз вовремя, чтобы Наташа нырнула на Адриана. Наташа хотела этот член внутри себя и ни перед чем не остановилась. «Надо использовать любую возможность», — сказала Наташа. «Особенно, когда этих двоих держат в страхе». Пальцы Наташи скользнули по кискам Лары и Винтер с обеих сторон. Пока Адриан протянул руку и схватил Наташу за задницу. Другая рука ласкала правую грудь Наташи и с удовольствием отправила ее по спирали. Наташа с громким хлюпаньем спрыгнула с шеста Адриана чуть быстрее. Черная вдова очень сильно доила короля драконов. Член Адриана врезался в горячую пизду Наташи сверху и снизу. Дракон ласкал красивую грудь Наташи и ласкал ее соски. Легкая пульсация удовольствия взорвалась по телу Наташи. Адриан отступил, и Наташа достигла оргазма очень тяжело. Нутро Наташи втягивало Адриана. Чем больше колдун играл со шпионом, тем больше соков из тела Наташи текло повсюду. Винтер и Лара почувствовали пустоту, до которой пальцы Наташи не могли дотянуться. Их руки двигались взад и вперед, что сделало ее оргазм очень тяжелым. Адриан решил помочь Наташе направить изрядное количество удовольствия в их тела, пока все они не достигнут кульминации. «Что ж, милая, Лара, как насчет того, чтобы совершить набег на твою утробу?» — спросил ее Адриан. Что ж, Лара не могла сердиться из-за того, что Адриан вбил эту шутку в землю. В основном потому, что Адриан толкнул Лару в кровать. Лара вцепилась в Адриана и позволила ему проникнуть внутрь. Адриан трахнул пальцами черную вдову одной рукой, а другой схватил Лару за ногу. Адриан наслаждался удовольствием от всех этих женщин. Для последнего шага в своем путешествии Адриану потребуется много энергии. И тантрическая энергия только увеличивалась, чем глубже погружался Адриан. Адриан прижался к Ларе и довел ее до оргазма, в то время как Наташа и Винтер сделали то же самое. Дракон полностью вырвался из Лары и подошел, чтобы накормить Наташу и Винтер своим членом. Две великолепные и хорошо обученные женщины были довольны, когда Адриан поочередно перебирал их рты и трахал их по кругу. Адриан надавил и засунул свой член в горячее горло Наташи, сделал то же самое с Винтер, и Лара присоединилась к ним для хорошего сеанса сосания члена. Идеальное сочетание блондинки, брюнетки и рыжего взволновало Адриана. Адриан зарылся в горло Ларе, заставляя ее возбужденно хлестать. Адриан надавил на себя и трахнул Лару в рот, пока она не превратилась в истекающую слюной чушь. Адриан переключился на Винтер и многое другое. А потом Наташа тоже получила. Наташа наклонилась и прижалась лицом к тазу Адриана. «Пора отдать дань уважения еще одному набору губ. Вы не согласны?» Три малышек прижаты к кровати. Наташа, Винтер и Лара выстроились в очередь. В их глазах горела похоть. Адриан скользнул рукой по правому бедру Лары и начал гладить ее, добавляя тепла. Адриан прижался к мокрой киске Наташи, а также к раскаленной горячей щели Винтер. Был проведен тест на то, кто получит это, и Адриан прислушался к их стонам. «Зима, пора». Зима широко открылась и приняла длину дракона до самого себя. Независимо от того, сколько раз Адриан вторгался в зиму, эта ебля никогда не переставала существовать. Зима крепко обняла Адриана и обернулась вокруг него. Адриан наклонился к Винтер и раскачивал ее тело, чтобы довести ее до предела и сделать ее оргазм чрезвычайно тяжелым. «Давай, «Потеряй это для меня! Потеряй это для меня! Ужасно!» Киска Винтер отреагировала на слова Адриана. Адриан глубже погрузился в Винтер и ударил этими яйцами по бедрам возбужденного специалиста. Адриан избавился от Винтер способами, о которых она могла только мечтать. Адриан откинул волосы Винтер и врезался в ее тугую пизду, чтобы Винтер взорвалась для него. «Кончи для меня», — выдохнул Адриан в ухо Винтер. «Жесткий». Зима вцепилась Адриану в длину. Соки разлились по всей длине Адриана, когда он был похоронен внутри Винтер. Несмотря на то, что Винтер хотел, чтобы Адриан финишировал внутри, этого не произошло. Винтер хваталась как можно дольше и наслаждалась очень интенсивным оргазмом. Адриан мелькнул перед Ларой и Наташей, и авантюрист, и шпион наклонились, чтобы лизнуть длину Адриана и расточить ее, как очень вкусное эскимо. Лара и Наташа по очереди смаковали член Адриана, когда он вошел в их рты. Адриан замолчал, а Наташа издала самые непристойные звуки. Лара изо всех сил старалась превзойти эти звуки, насколько они были непристойными и сексуально выразительными. Адриан прижался к ней и заставил Лару вскрикнуть от похоти. Член Адриана врезался в открытое горло Лары и сделал ее оргазм чрезвычайно тяжелым для него. «Ну, это заслуживает удовольствия, не так ли?» – спросил Адриан. «И я уверена, что Наташа тоже этого заслуживает». Ноги Лары раздвинулись в ожидании предстоящего траха. Адриан не разочаровал и поехал в Лару. Эта стерва-укротительница довела Лару до трепета. Так же, как Наташа встала и уронила киску Ларе в рот, позволив расхитительнице гробниц совершить набег на щель Наташи своим влажным языком. Наташа металась взад и вперед и пролила дождь из своего сока на лицо Лары. Адриан толкнул Лару и оседлал ее, сделав еще несколько крутых движений. С каждым толчком Лара становилась все влажнее, горячее и возбужденнее. Дракон заполнил мокрую дырочку Лары и позволил ей внутренностями прижаться к его члену. Адриан подбирался все ближе и ближе к финальной точке, пока не довел Лару до оргазма и не превратил ее в дрожащую кучу на кровати. Толчок качал Лару, пока дракон не убедился, что она закончила. Лара еще немного схватила Адриана перед тем, как в конечном итоге извлечь. Черная вдова нырнула, чтобы лизнуть укол дракона. Наташа ухмыльнулась и встала на четвереньки, чтобы держать двух других женщин в страхе. «Похоже, мы закончим эту тренировку перед завтраком, как она начиналась», — сказал Адриан. «Похоже на то». Адриан врезался в Наташу сзади. Руки дракона воздействовали своей магией вверх и вниз по прекрасному и трахающемуся телу Наташи и довели черную вдову до края. Адриан обозначил путь всех самых приятных мест Наташи и с удовольствием отправил ее через переломный момент. Адриан глубоко врезался в Наташу и заставил Наташу с силой схватить его на финише. «Кончи для меня», – прошипел Адриан на ухо Наташи. «Хорошо, очень хорошо. Да, это было очень хорошо». Наташа переключила траекторию с Винтера и Лары обратно. В то время как Наташа знала Лару лучше, Наташа делала уроки по старшей сестре Шнии и начинала составлять дорожную карту всех способов обучить специалиста быть верным петухом-марионеткой для Адриана. «Да, да, я знаю, что вы делаете», — сказал Адриан. «Но у мастера все еще есть несколько уловок, которым ученик еще не научился». Мальчик был правдой. Адриан давным-давно обучил Наташу всем способам быть любящей петушиной. Глубокие толчки раздавили тело Наташи до точки, где его член взорвался. Адриан глубоко врезался в Наташу и пролил полные ведра спермы внутрь ее тела. Наташа сжалась вокруг него и принялась доить Адриана до последней пикантной капли. Дракон вырвался из Наташи и оставил ее падать на кровать, тяжело дыша и стоная, когда Адриан закончил вводить семя в черную вдову. Завершился квартет влюбленных. Адриан убедил Наташу выжать его яйца до последней капли перед извлечением. Винтер, Лара и Наташа лежали на кровати, тяжело дыша от удовольствия. Адриан решил оставить их всех в нежных объятиях черной вдовы. Наташа позаботится о них, пока Адриан не вернется с охоты. Собралась еще одна женщина, и Адриан получит все необходимое, чтобы взломать ворота и найти пропавшую королеву Вейл. Адриан Октавия Блейк, 100. Октавия Блейк, тяжело дыша, вскочила на койку. Небольшой части Октавии посчастливилось остаться в живых. Большая часть Октавии была крайне сбита с толку, потому что свирепая женщина знала, насколько близка она была к смерти. Сердце Октавии в глубине ее груди стало биться более устойчиво, когда она подошла к одной релаксации. Кто-то был в комнате с Октавией. Эти зеленые глаза заставили Октавию закрыться. Октавия наконец заговорила, глядя на красивого незнакомца. «Ты тот, за кем она сказала, что последует за тобой, и я в долгу перед тобой». Октавия, не теряя времени, поднялась на ноги. «Октавия Блейк, если вы не знали», — сказала она, — «а ты, должно быть, Адриан Певереллу», — заметил он с улыбкой. «Я дракон». «Да, конечно», — Адриан был известен под этим именем. Октавия полностью наклонилась и крепко поцеловала Адриана в губы. Адриан обнял Октавию и углубил поцелуй. Пальцы дракона скользнули по прекрасному телу Октавии и целовались с ней. Дракон знал, куда идет этот, и они, не теряя времени, объяснили, что другой делал так далеко на севере. Все, о чем Октавия заботилась, это получить кусок дракона. Как оказалось, очень большая штука. Октавия провела рукой по штанам Адриана и принялась гладить его взад и вперед по его большому пульсирующему члену. Оно стало жестким, и теперь Октавия ухмыльнулась, недоумевая, как сильно она могла заставить этого плохого парня пульсировать. Октавия Блейк вытащила член своего нового бога и уставилась на него. В глазах Октавии вспыхнула похоть, когда она смотрела на такой красивый орган. Октавия наклонилась, прижавшись губами к длине Адриана. Адриан схватил Октавию за затылок и глубоко вошел в рот женщины. Одним глубоким рывком Адриан всадил это мужество в горло Октавии и заставил ее тяжело ахнуть от удовольствия. Дракон сжал горячие губы Октавии, и последовал стон. Адриан прижал эти руки к затылку Октавии и начал качаться взад и вперед. Дракон соскользнул с головы Октавии и трахнул женщину лицом. Глаза Октавии вылезли наружу, голод хлынул сквозь них, член Адриана вошел в горло возбужденной женщины. «Ты давно этого хотел?» – простонал Адриан. «Похоже, сегодня твой счастливый день, не так ли? Что ж, удача, безусловно, имела какое-то отношение к этому». Адриан толкнулся в Октавию и обнял женщину за голову, чтобы энергично трахнуть ее лицом. Октавия громко стонала, Адриан качался взад и вперед, пока его член не погрузился в горло Октавии. Адриан отстранился и разбил Октавии рот более похотливыми толчками. Да, Октавия тосковала по мужскому достоинству Адриана в ее горле. Истории, легенды, перешептывания, они не сделали ему никакого кредита. Этот пульсирующий укротитель кисок стал носилками для рта. Адриан схватился за затылок Октавии и энергично трахнул ее в рот. Октавия застонала, когда Адриан толкнул ее вниз, и его член чрезвычайно сильно ударил ее в горло. «Вот и все», — проворчал Адриан. «Тебе нравится, что я использую твой рот как игрушку? Когда я трахаю твою глотку, мне приятно обнимать мой твердый член. Черт возьми, Октавия получит подарок и получит от него удовольствие». Дракон протолкнул Октавию горло и затолкал этот член до упора в ее плотный рот. Октавия ахнула и застонала тем быстрее, чем Адриан толкнул вниз. Дракон умело вонзил свой член ей в горло и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Искусные удары привели руки Адриана к затылку Октавии и сильно врезались ей в горло. Адриан надавил на Октавию и вонзил ей в горло орех. Прилив спермы хлынул из горла Октавии. Октавия высосала семя, а Адриан врезался в Октавию и вошел ей в рот с долгим послевкусием. Октавия, как благодарная женщина, не упустила ни капли. Медленно Октавия встала и сняла одежду. Адриан толкнул Октавию на койку и исследовал каждый дюйм ее горячего тела. Дракон поцеловал Октавию разными способами, заставив ее пальцы на ногах сильно сжаться. Адриан скользнул языком в горячую киску Октавии и съел свирепую женщину с очень интенсивным оргазмом. Дракон вырвался из горячего тела Октавии и покусал ее теплую щель. Адриан полностью оперся на рывок Октавии и поглотил ее еще немного. «О-о, ебать да!» Адриан целовал Октавию по ногам и в ее напряженный живот. Прекрасная форма Октавии Блейк взывала к дракону. Адриан придвинулся немного ближе, кончик его мужского достоинства скользнул по мокрой киске Октавии. Дракон раздвинул ноги Октавии и толкнул очень нетерпеливую женщину. Да, Октавия была рождена для этого, рождена, чтобы это чувствовать. Родился, чтобы почувствовать, как массивный член Адриана врезается в ее плотное тело сверху и полностью заполняет ее. Адриан провел этими руками по телу Октавии и умело манипулировал каждым сантиметром ее прекрасного тела, пока Октавия не взорвалась повсюду. Октавия резко открывала и закрывала глаза и громко стонала, когда Адриан быстрее вдавливал этот толстый орган в ее тугую пизду. Октавия обвила эти стены вокруг Адриана, и он полностью вошел внутрь. Очередной оргазм заставил Октаву увидеть звезды. Дракон решил поменять местами и поставить Октавию на четвереньки. Эти умелые штрихи приблизили Октавию к финишу. Адриан научился двигаться вперед и приложил кончик своего члена к ее мокрой киске. Дракон толкнулся в Октавию и почувствовал, как ее плотные стены сжимаются вокруг него. Адриан врезался в Октавию и заставил ее крепко прижаться к нему. Адриан глубже вошел в Октавию и наполнил ее сзади. Шест Адриана вошел в Октавию, и женщина достигла оргазма. Безупречная кожа великолепной брюнетки засияла, когда Адриан несколько раз хлопнул своими яйцами по ее бедрам. Дракон продвинулся глубже и отправил Октавию через предел прочности. «О, они уже наполняются», — Октавия проворковала. «Я знаю идеальное место, чтобы их опорожнить. Внутри меня». Да, Адриан глубже погрузился в Октавию и довольно сильно ударил женщину сзади. Эти шары раскачивались взад и вперед, когда Адриан заставлял ее плакать от удовольствия. Адриан глубоко наклонился к Октавии. Волны удовольствия проходили через тело Октавии, когда она кончалась. Дракон ехал на Октавии с большей энергией. Эти умелые руки манипулировали каждым сантиметром тела Октавии и заставляли ее сжиматься вокруг него. Дракон глубже вошел в сладкую киску Октавии и выпустил свой член еще несколькими жесткими насосами. «В свое время», — сказал Адриан, — «во-первых, ты должен кончить». Октавия сделала это и сжала большую длину, проталкивая внутрь. Адриан отстранился и сильнее врезался в Октавию. Эти стены упали и освободили Адриана. Соки сочились наружу и покрывали член Адриана от кончика до основания, когда он скользил внутрь Октавии. Октавия увидела звезды, когда Адриан закончил всю дорогу на ней. В конце концов, Адриан намеревался смотреть Октавии прямо в глаза, трахая нетерпеливую женщину. Адриан раздвинул ноги Октавии и одним огромным рывком заполнил ее киску. Октавия сомкнула ноги вокруг Адриана и сжала прекрасный член дракона своими стенками. Адриан давил до конца и снова набивал Октавию. Октавия отклеивалась от сильного укола Адриана с каждым длинным ударом. «Ближе», — проворковала Октавия Адриану на ухо. «А-а-а, ты гребаный великолепный человек, трахни меня и используй меня как свою личную свалку спермы. Теперь пролей на меня все до последней капли». Адриан врезался в Октавию и почувствовал, как ее внутренности прижались к нему. Адриан приподнялся и вонзил свой член в горячее отверстие Октавии. Октавия доила Адриана и отпустила его еще несколькими толчками. Дракон толкнулся в нее и прижал Октавию к земле, чтобы жестко трахнуть воина. «Черт возьми!» Октавия застонала. Пальцы дракона скользнули по ногам Октавии и погрузились внутрь. Октавия закрыла свои стены вокруг Адриана и заставила ее закричать от удовольствия. Октавия доила Адриана и вонзилась глубже в нее. Октавия прижала стены к полюсу Адриана, когда он подошел ближе. Вот оно. Октавия открылась, интенсивно готовясь к тому, чтобы сперма взорвалась внутри нее. Адриан прижал ее и высыпал свои яйца в ее горячее тело сверху. Октавия сжала и отпустила Адриана, чтобы доить до последней капли святого дара дракона в ее тело. Сладкая сдача никогда не была такой приятной. Адриан улыбался, когда въезжал в Октавию и накачивал еще одно огромное количество жидкого теста в ее тугую голодную пизду. Каждая последняя капля яиц Адриана вытекла из Октавии, прежде чем медленно выскользнуть и повернуться к двери. Адриан, Октавия, Лара. Октавия, это Лара. Лара, это Октавия. Я уверена, что вы двое очень скоро познакомитесь. Лара скользнула руками по хорошо выебанному телу Октавии и действительно заставила эту женщину возбудить что-то хорошее. Пальцы Лары соскользнули вниз и погладили горячее бедро Октавии, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. Чем быстрее Лара погладила взад и вперед, тем сильнее взорвалась киска Октавии. Лара наклонилась и поцеловала Октавию, чтобы ее бедра вздрагивали. «Я уверена, что мы это сделаем, дорогая», — сказала Лара с дерзкой улыбкой такой же длиной. Ноги Октавии раздвинулись в ожидании того, что будет дальше. Лара глубоко погрузилась в горячую киску Октавии и проникла внутрь свирепой женщины. Авантюрист наслаждался свежей новой киской, сочащейся соками, когда наклонялся. Лара хлопала губами взад и вперед по вкусному персику Октавии и заставляла ее взорваться от удовольствия. Губы женщины полностью наклонились и втянули Октавию до предела. Чем быстрее Лара наступала на мокрую киску Октавии, тем больше она кричала. Длина Адриана, заряженная и готовая к работе, скользнула по горячему телу Лары. Ноги Лары широко раздвинуты, более чем готовы врезаться внутрь Лары. Лара полностью втянула Адриана с очень знакомым ощущением этих удивительных стенок киски, пожирающих его. Искусные толчки затащили Адриана глубже в голодную головку Лары и заставили ее ахнуть от удовольствия. Пальцы Адриана скользнули по Ларе и заставили расхитительницу гробниц вскрикнуть от удовольствия в киску Октавии. Октавия очень рада встрече с знакомой Лары. Жара усилилась только вдвое, когда Адриан прижался к Ларе и послал ударные волны по телу женщины. Адриан надавил немного глубже и трахнул Лару, и теперь Октавия почувствовала зависть, что ее не было на месте другой женщины. Все, что могла сделать Октавия, это крепко обнять ее и заставить Лару полакомиться ее мокрой пиздой. Бедра Октавии приподнялись, и Лара встречала Октавию на каждом шагу. Внутренности Октавии брызнули из-за голодного языка Лары, нырнувшего внутрь. «Я думаю, она подойдет», — сказал Адриан. Да, Адриан мог отправиться в любую точку мира или за его пределы и найти лишь небольшую армию женщин, готовых к удовольствиям. Адриан глубоко врезался в Лару и сильно ударил ее по ягодицам, заставив Лару хлынуть вокруг него. И, говоря о хороших прилеганиях, член Адриана был глубоко в Ларе и довольно хорошо прилегал. «Вы оба сосредотачиваетесь на том удовольствии, которая испытывает друг друга, и просто дайте ему достичь пика и выпустите его». Октавия не имела ни малейшего намека на то, что Адриан с ней сделал, но это было потрясающе. Мокрые стены Октавии почти чувствовали тот же отпечаток члена Адриана, который, без сомнения, чувствовала сейчас Лара. Это взбудоражило ее и доставило огромное удовольствие телу Октавии. «Кончи для меня, сейчас», словно шепот, управляющий ее телом. Лара содрогнулась и охватила весь член Адриана. Адриан толкнул Лару и заставил помешанного на сексе авантюриста поглотить киску Октавии. Самый новый член коллектива Адриана вздрагивал, пока Адриан не врезался глубоко в Лару, заставив ее взорваться за него. Дракон вырвался из Лары, и в ту секунду, когда дракон отступил, Октавия прыгнула на капающий член, как змея, раскручиваясь. Адриан поймал Октавию и прогнал член, мокрый от сока Лары, глубоко во рту Октавии. Адриан толкнул Октавию и заставил ее плакать еще глубже, чем Адриан вдавился внутрь. Второй Адриан вытащил Октавию. Октавия откинула назад ноги, и улыбка на ее лице. Петух, теперь, большой мальчик. Она была немногословной, и Адриан оценил их ритм. Дракон отпрянул и врезался глубоко в голодную нору Октавии. Октавия застонала, и Адриан начал ощупывать ноги Октавии. Это прекрасное тело вздрагивало из-под Адриана. Адриан толкнулся в Октавию и растянул эту теплую киску вокруг шеста Адриана. Чем быстрее он работал внутри Октавии. «Ой, гребаный мужчина среди мужчин!» Октавия застонала. «Сломай меня, ты не можешь быть человеком, но мне все равно. Мне нужен этот гребаный член». Лара встала, чтобы дать Октавии возможность заглянуть в рай. Киска британского авантюриста прижалась к рту Октавии, и Октавия наклонилась, чтобы позволить себе попробовать Лару. Лара прижалась к Октавии и снова отчаянно вздохнула. «Как лучше использовать этот рот?» — с улыбкой спросил ее Адриан. «Ты знаешь это, дорогая?» — выдохнула Лара. «Бля, бля, используй этот язык, используй его полностью на мне, детка». Октавия прихлебнула киску Лары и позволила соком стечь ей в рот. Соки расхитительницы гробниц постоянно наполняли рот Октавии, и Октавия получила удобную порцию выдающегося члена дракона, когда он протаранил немного глубже внутри. Адриан наслаждался удовольствием, когда влажная киска Октавии обвелась вокруг его члена и полностью опустила его. Эти пальцы скользнули по мокрой киске Октавии и довели ее до оргазма от удовольствия. Адриан метался взад и вперед и доводил Октавию до предела удовольствия. «Теперь вы оба потеряете это». Дракон глубоко врезался в тело Октавии и заставил ее брызгать струей повсюду. Адриан раскачивался взад и вперед и заставлял Октавию кричать от удовольствия, когда она крепко цеплялась за нее. Укол дракона врезался в Октавию, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Октавия доила этот толстый шест и достигла апогея. Адриан улыбнулся и раскачивался глубоко внутри сжимающегося тела Октавии и заставил ее громко закричать ему, когда она агрессивно брызнула на его член. «Принеси его сюда, когда закончишь кататься на ее распутном теле». Адриан работал глубоко внутри Октавии и чрезвычайно усложнил для него ее оргазм. Дракон втянулся в Октавию и повеселился с ней настолько, насколько это было возможно. Адриан наседлал ее обмякшее тело и заставил Октавию подчиниться ему. Адриан вошел в голодную киску Октавии и позволил ей сжаться вокруг себя. Пальцы Адриана работали по всему телу Октавии, пока он не закончил с ней. Укол дракона качнулся внутри тела Октавии и сделал ее оргазм для него тяжелым. «Что ж, похоже, мне пора оседлать твое распутное тело, леди Крофт». Губы Лары раздвинулись вместе с ее ногами. Дракон забрался на место, кончик его мужественности соскользнул в ее теплую киску, а за ним и остальная часть его тела. Дракон приподнялся и начал скакать на Ларе. Стены Лары туго обвивали полюс Адриана, чем глубже она проникала внутрь. Лара плотно обернулась вокруг него и сжала всю длину Адриана, а он полностью погрузился внутрь, чтобы заставить ее плакать. Адриан погрузился глубже и довел Лару до оргазма от удовольствия. Стены Лары сжались вокруг него и взорвались, хлынув во все стороны. Адриан прижал Лару к земле и несколько раз бил ее, пока она не превратилась в хлесткий беспорядок для мощного шеста дракона, когда он вдавился внутрь. «Кончи для меня!» Снова. Лара очень тяжело кончила. Чары с эффектом петли все еще были на месте, поэтому Октавия почувствовала обратную реакцию оргазма Лары. Адриан впитал все это, получив два по цене одного особенного. Дракон чуть глубже врезался в Лару и выехал из ее киски. Октавия сжала Адриана и выпустила свои соки, накачивая их пальцами Адриана, когда колдун полностью врезался в голодную щель Октавии. Говоря о голодных прорезях, мокрая киска Лары продолжила зажимать Адриана, пытаясь сожрать его сперму до последней капли. Адриан протолкнулся до упора и оттрахал Лару, заставив восхитительную расхитительницу гробниц вскрикнуть. Адриан сосал прекрасные сиськи Лары и заставлял Лару складываться при каждом действии. Каждый мощный удар приближал Лару, и то же самое с Адрианом. Адриан хлопнул этими яйцами по ее твердым бедрам. «Собираюсь кончить», – прошипел Адриан на ухо Ларе. «Приготовься». Лара приняла входящий подарок. Адриан доставил его глубоко в ее киску и вставил внутренности Лары. Адриан глубоко погрузился и вырвался изнутри Лары. Лара сжалась вокруг Адриана и продолжила доить до последней капли внутри своего ожидающего горячего ядра. Адриан надавил и закончил высыпать семя в голодное тело Лары. В тот самый момент, когда Адриан вытащил, киска Лары была истощена соком, а сперма брызнула повсюду. И именно в этот момент Октавия ударила и упала на Лару. И Лара в ответ выразила очевидное одобрение. Адриан Октавия Рейвен Риес, 100, Лара. Хорошо измученные тела Октавии и Лары рухнули в кучу. Адриан улыбнулся и через несколько секунд почувствовал, как пара мягких рук схватила его член. Обнаженная и довольно сексуальная фигура Рейвен Риес придвинулась ближе к голове и начала гладить Адриана вверх и вниз. Адриан развернулся и поцеловал Рейвен в ее сладкие губы, чтобы притянуть лисицу ближе. Рейвен продвинулась вниз по горлу Адриана, язык прижался к задней части рта Адриана. Поцелуй прервался, и Рейвен продолжила движение вверх и вниз по телу Адриана. Пальцы Рейвен скользнули вниз по плечам Адриана и потерли его пресс. Знойная ухмылка расплылась по лицу Рейвен, когда Рейвен проследила эти узоры на теле Адриана. «Похоже, я успела», — заметила Рейвен. «Как раз вовремя, потому что те двое упали». «Да, это так», — заметил Адриан. «Дай мне сначала попробовать тебя». «С удовольствием». Рейвен поднялась на четвереньки и поставила эту теплую киску, чтобы Адриан начал лизать. Дракон прижался к горячей киске Рейвен и начал сильно лизать ее сзади. Дракон соскользнул в горячую щель Рейвен и поглотил ее сзади. Пальцы Адриана скользнули по горячему телу Рейвен и заставили ее вскрикнуть, когда он вошел внутрь. Блуждающие руки Рейвен вошли в доступные щели Лары и Октавии и потрогали их. Прикосновение к пальцам ускорилось, когда язык Адриана зашипел и завибрировал глубоко внутри горячей киски Рейвен. Волны энергии распространились по Рейвен от пальцев ног до макушки. И идеально. Именно там, где я хочу тебя. Адриан встал позади Рейвен. Октавия и Лара были очень доступными, что позволило Рейвен попробовать обеих красоток. Пришедший в гости колдун толкнулся в голодную киску Рейвен сзади. Глубина ударов Адриана обрушилась на Рейвен сзади. Адриан откинулся назад сзади и раскачивал Рейвен все глубже и глубже. Умелые руки Адриана толкнули вниз и заставили Рейвен взорваться за него. Шелковые стены ворона обнимали член Адриана. Адриан проследил закономерности на прекрасном сексуальном теле Рейвен и сделал ее кульминацию трудной для дракона. Эти яйца сильно ударились о бедра Рейвен и заставили ее закричать от удовольствия. «О-о-о, блядь!» Октавия застонала. «Мне нужно больше этого. Сейчас же!» Рейвен зарылась лицом вниз в рывок Октавии, чтобы она не ела. Октавия прижала руки к затылку Рейвен и продолжала направлять голодную брюнетку внутрь. Адриан занял идеальную позицию, чтобы трогать Лару. Лара ахнула и победно вскрикнула, когда мощный палец Адриана вошел в нее быстрее. Глаза чародея загорелись от удовольствия. Единственное, что лучше, чем две прекрасные женщины, достигающие кульминации для Адриана, это то, что три из них одновременно расстались. Адриан полностью погрузился в Рейвен и позволил ее стенам достигнуть кульминации вокруг Адриана. Адриан освободил бедра Рейвен от своих рук и довел ее до оргазма. «Кончи для меня!» Снова. Дракон превратился в Рейвен, что сделало ее кульминацию чрезвычайно тяжелой. Влажная киска Рейвен обернулась вокруг Адриана и начала агрессивно его доить. Адриан вселился в Рейвен и заставил ее брызгать изо всех сил для него. Дракон закончил ездить на вороне. Октавия почти вскочила, но Ривен ударила ее обратно. Ривен хотела, чтобы Адриан продолжал трахать ее, пока не ослабел. Что Адриан и сделал, когда Лара переместилась на лицо Октавии и начала кормить женщину ее киской. Лара вошла в Октавию и наткнулась на нее лицом. Октавия наклонилась и глотнула адскую киску Лары, и все быстрее и быстрее продвигалась внутрь. Адриан впитал тантрическую энергию этой тройки брюнеток. Хранение всего топлива, необходимого для поездки на север, было бы более чем необходимо. Адриан сосредоточился на том, чтобы пробурить Ривен и убедиться, что он получит ее как можно лучше. Адриан похоронен внутри ворона. «Мне нравятся маленькие подарки, которые я собираю по пути в каждом приключении», – простонал Адриан. «Разве ты не мог бы так сказать, Лара?» «Да», – Лара застонала. Такой восхитительный и страстный ответ. Гарри дошел до Ривен и довел ее до предела. Орган Адриана продирался внутрь Ривен, пока эта красивая женщина не достигла кульминации для хорошо повешенного волшебника. Адриан надавил и улыбнулся, когда закончил заполнять Ривен. Ворон рухнул. Лара расположилась рядом с Ривен и доставила ей удовольствие. Это оставило Адриана заботиться об Октавии. Мокрая прорезь Октавии великолепно толкнула член Адриана внутри ее тела. Октавия вцепилась в Адриана и повела дракона вниз, в горячую влажную дырочку брюнетки. Каждый дюйм тела Октавии Блейк окутал теплом. Адриан толкал и растягивал женственность Октавии вокруг своего члена, когда въезжал внутрь. Адриан вырвался и врезался в Октавию с еще большим количеством толчков. «Да!» Октавия закричала ему в ухо. «Да, да, МММФ!» Ривен весело заткнула Октавии рот. Мокрая пизда скользнула вверх и вниз по губам Октавии, заставив ее взорваться. Адриан вошел в Октавию и направил дракона глубже внутрь. Адриан надавил и позволил Октавии просто залить орган Адриана своей мокрой киской. Лара не удержалась. Задница ворона была прямо здесь, готов к лизанию. Лара вонзилась языком в сладкую задницу Ривен и чертовски выбралась из тесной, запретной дыры. Ривен ощутила удовольствие в громких криках. Лара глубоко прижалась к Ривен и вскрикнула от удовольствия. Адриан снова направил входящие оргазмы трех женщин. Рука умелого чародея издалека прижалась к мокрой киске Лары и терла воздух. Клитор Лары был ущемлен, и волна удовольствия хлынула по кровати. Адриан улыбнулся, когда в его поле зрения вошло изображение Лары, окружающей Ривен. Через несколько секунд в голову Адриану пришла совершенно распутная идея. «Отличная идея, детка. Просто надо поменяться дырками». Впервые Октавия получила приятного злоумышленника в задницу сзади. Адриан прижался к Октавии и быстро начал колотить ее по ее горячей дыре вверх и вниз. Адриан вошел глубоко в задницу Октавии сзади и врезался глубоко в тугую дырочку Октавии. Ощущение того, как его член врезается в нее, было потрясающим и вызвало у Октавии хлыст от удовольствия. «Бля!» – простонала Лара. «О, это так хорошо!» Дракон издалека и сзади вошел в Лару. Дракон стимулировал член, врезавшийся в тело Лары. Ривен нравилась симуляция и стимуляция Лары, но она хотела настоящего, настоящего. Укол Адриана протаранил Октавию полностью внутри и представил, как укол вошел внутрь. Пальцы Адриана скользнули по Октавии и погрузились внутрь. Дракон прижался к Октавии и растянул ее задницу вокруг своего тугого члена множеством глубоких толчков. Адриан придвинулся немного ближе, но отступил, когда Октавия от удовольствия рухнула. Адриан оказался позади Ривен в мгновение ока. Жесткий член вошел в горячую задницу Ривен сзади и проник внутрь. Ривен испустила крик от удовольствия. «О, девочка могла бы к этому привыкнуть!» Ворон закричала. «Ты можешь трахать меня в задницу, весь день, каждый день, в любое время, когда захочешь. Тарань его сильно и засунь этот большой толстый член в мою тугую задницу». Сексуальная инженер засунула в свою тугую попку большой инструмент. Ривен позволила удовольствию разлиться по всему телу. Адриан надавил и хлопнул этими большими яйцами нежные щеки Ривен. Чем быстрее работал Адриан, тем больше Ривен жаждал его прикосновения. Адриан врезался внутрь ворона и зарыл шары глубоко в лисицу. Октавия и Лара снова воссоединились. Их языки вошли в киски друг друга в позиции 69, когда Адриан наклонил Ривен и позволил Ривен вернуть прежнюю услугу. Сладкие, устойчивые, слепывание очка Лары по заднице действительно втянули Ривен в нее. Адриан толкал и стучал Лару, пока ее киска не сжала Адриана и не освободила его. «Бля!» – простонал Адриан, врезавшись в нее сзади. Дракон проникал все глубже и глубже в задницу ворона. Она сделала честную попытку затащить эти шары, и Адриан полностью погрузился внутрь. Адриан погладил тело Ривен взад и вперед и заставил Ривен кончить ему на руку. Чем глубже Адриан разбил Ривена, тем сильнее сжимались анальные стенки сексуальной брюнетки. Дракон полностью вошел в Ривен, подтолкнул ее к оргазму и дал по одному Октавии и Ларе. Обе эти прекрасные лисички приклеились, когда Адриан закончил пробиваться к Ривен сзади. Адриан наслаждался ощущением этого теплого засранца, втягивающего его в себя. И последнее, но не менее важное. Адриан выстроился в очередь, чтобы наброситься на тугую задницу Лары. Внутренности Лары сжали длину Адриана. Адриан схватил ее твердую, толстую задницу и шлепнул по ней этими яйцами. Адриан качался все быстрее и быстрее. Внутренности Лары сжались вокруг них. Удовольствие наших двух друзей. Дракон закончил врезаться в анальную полость Лары сзади двумя фалоимитаторами, которые Адриан создал, вонзая в киски Октавии и Ривен. Адриан удвоил эффект члена и протаранил его глубоко в их теплые анальные каналы. Адриан ехал на них, приятное ощущение трех тугих задниц сразу охватило его всю длину. Адриан вылез из задницы Лары и кончил внутрь, глубоко проливая каждую струю спермы внутрь Лары. Опытный колдун вышел, улыбаясь, когда сливки лились из задницы Лары. Ривен и Октавия нырнули и пометили вместе задницу Лары, целуя и высасывая подарок, который Адриан оставил между этими сладкими щеками. И Адриан снова потрогал их, направляя Ривен и Октавию сквозь волны удовольствия. Адриан Октавия Ривен Ликса, 100, Кларк Гриффин, 100, Флёр Делакур Лара. В тот самый момент, когда Адриан закончил трахать тугие задницы Лары, Октавия и Ривен, Флёр проскользнула в комнату и сосредоточилась на члене Адриана. Вожделение, плясавшее в глазах могущественной принцессы Вейл, вонзила шест Адриана в горло Флёр. Адриан схватил Флёр и трахнул похотливую француженку в рот до слюнявого беспорядка. Адриан взъерошил волосы Флёр и с каждым толчком смотрел в ее великолепные глаза. «Рад видеть тебя, мой цветок». Флёр наклонилась и глубоко погрузила Адриана в глотку. Краем глаза Адриан заметил, что Ликса и Кларк вошли внутрь. Они были готовы к еще одному веселому времяпрепровождению с Адрианом. Октавия встретила Ликсу на полпути, и Кларк прижалась губами к Ривен в голодном поцелуе. А потом двое поменялись партнерами. Ликса целовалась с Ривен, а Кларк целовалась с Октавией. Обе стороны расточали друг друга. Флёр решила занять позицию, чтобы ее трахнули секундой позже. Раньше Ликса, или Кларк, или оба брались за своего мужчину. С Адрианом каждая секунда на счету. Флёр зарылась лицом вниз в безупречную киску расхитительницы гробницы и агрессивно съела ее. «О-о-о!» — воскликнула Лара. Ликса села на лицо Октавии, а Кларк скопировала движение Ривен. Их языки плясали взад и вперед, пока пара целовалась. Ликса не сводила глаз с укола Адриана, готовясь к правильному ходу. И она прыгнет на Адриана именно в тот момент, когда настало время, а не секунду назад. Адриан знал, каков был план Ликсы, и решил усилить ауру Флёр, чтобы дать всем женщинам в комнате взрыв, который они никогда не забудут. Дракон надавил на Флёр и ударил ее с еще большей агрессией. Дракон скакал на ней снова и снова, пока Флёр не отцепилась от Адриана и не наткнулась на его член. Дракон снова и снова наслаждался мягкими стенами Вейлы. «Ты просто не можешь помочь и ослабь из-за моего члена», — сказал Адриан Флёр. «Все время, когда мальчики падали к их ногам из-за тебя, все, что нужно, это настоящий мужчина, чтобы заставить тебя упасть на ноги. МММ, мое распутное маленькое создание». Флёр сжалась вокруг столба Адриана и взорвалась повсюду. Дракон ускорил шаг и врезался во Флёр, заставив похотливую Вейлу плакать от удовольствия. Аура Флёр пульсировала и вызвала 5 миниатюрных оргазмов у Лары, Ликса, Октави, Кларк и Ривен. Дракон отразил всю энергию обратно в Флёр и дал ей большую. Адриан проник глубже внутрь Флёр и сделал ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Член Адриана вошел глубоко внутрь Флёр и вызвал ее оргазм. Адриан впитал энергию. Все о наращивании резервов мощности, необходимых для этой поездки. Адриан прижал Флёр и вошел в нее, исполнив еще один оргазм. Ликса и Кларк сделали свой ход. Кларк сел на лицо Адриана и наслаждался его языком, в то время как Ликса нырнула и очень сильно ударилась о член Адриана. Адриан обернулся к ногам Ликсы и глубоко погрузился внутрь. Дракон работал все глубже и глубже и заставлял Ликсу вскрикивать от удовольствия, когда достигал кульминации чрезвычайно сильно с каждым глубоким толчком, сжимающим мясистый шест дракона. Чем быстрее Адриан толкал Ликсу внутрь, тем сильнее она его обнимала. Стены Ликсы сомкнулись вокруг него, и эти соки потекли повсюду. Как раз в тот момент, Когда Кларк пролила нектар на лицо дракона и вызвала улыбку на лице Ликсы, «Отойди, детка, чтобы я почувствовал тебя всем на нем». Кларк не нужно было повторять дважды. Она откинулась назад, и Октавия и Рейвен набросились на Кларк, чтобы пососать ее сиськи и заставить бедра Кларк двигаться вперед и назад. Это позволило Ликсе спуститься и лизнуть лицо Адриана. Адриан толкнул Ликсу вниз и позволил ее киске крепко обхватить член чудовища дракона. Адриан обвил руками Ликсу, пососал ее мочку уха и заставил женщину придвинуться ближе. Ее стены обернулись вокруг Адриана и выпустили несколько насосов жидкости. «Кончи для меня!» «О, Ликса пришла!» Адриану пришлось нелегко. Пизда Ликсы прижалась к шесту Адриана и доила его еще пару раз. Ликса сильно сжала и выпустила его, протекая по всему полюсу дракона. Октавия освободилась от сосания сосков Кларк. Голодная брюнетка сунула член Адриана в рот и пососала его. Несмотря на то, что ранее у Октавии было несколько сеансов с Адрианом, она не могла и не хотела этого. Адриан глубоко погрузился в распутный рот Октавии и набил дюйм за дюймом до упора. Она становится очень охотно обращенной, заметила Флёр. «Напоминает мне кого-то, ну, несколько кого-то», сказал Адриан. Ликса решила засвидетельствовать свое почтение этому прекрасному существу, нырнув между ног Флёр и сильно покусывая киску красивой женщины. Флёр несколько раз ударила языком, погружаясь и продвигаясь внутрь. Флёр обхватила затылок Ликсы и крепко сжала ее. Адриан прижал палец к Ликсе, избивая Октавию, и довел ее до конца. Лара решила еще немного поразвлечься с Рейвен. Их языки сцепились вместе, и Рейвен и Лара мчались к финишу. Их языки полностью опустились вниз и обеспечили их стремительную кульминацию. Они хотели первыми заставить кончить другого. И, говоря о жестком кончании, Октавия тоже. Адриан крепко держался и провел Октавию через бесконечную полосу оргазмов. Мокрая киска Октавии сомкнулась вокруг набухшего шеста Адриана. Чем глубже он врезался внутрь, Октавия давила и доила Адриана множеством сильных толчков, сотрясавших ее тело. Дракон извлек из Октавии и поправил ее соски. Бедра Октавии взлетели вверх, и Адриан прошел внутрь. Октавия доила Адриана, и он закончил раскачивать ее до края. Ну наконец-то! Кларк нырнула на Адриана и отдала дань уважения дракону, обвив свои прекрасные сиськи вокруг шеста Адриана и сжимая его между собой. Адриан наклонился к Кларк, трахая его в грудь. Теплые стены Кларка сомкнулись вокруг толстого пульсирующего шеста Адриана, и тем быстрее он врезался внутрь. Укол Адриана все глубже и глубже проникал в восхитительную грудь Кларк, вызывая у нее оргазм повсюду. Ликса нырнула между ног Кларк, чтобы почувствовать вкус прекрасной женщины, в то время как Адриан энергично трахал ее сиськи. Эти шары хлопали взад и вперед, и волна похоти накатила Кларк со всех сторон. Кларк сомкнула свои сиськи вокруг Адриана и с каждым толчком сильно накачивала дракона. «Еще нет». Кларк согласился с этим. Было бы потрясающее желание, чтобы Адриан пролил свою сперму на ее грудь, но сейчас не совсем подходящее время для этого. Адриан погрузил пальцы в мокрую киску Кларк и потрогал ее. Остальные женщины стали немного хулиганить. Адриан сковал Лару, Флёр, Октавию, Рейвен и Ликсу цепями, прикрепив их к стене ошейниками. Это действие позволило Адриану вырваться из декольте Кларк и пару раз ударить своим членом по ее языку. Кларк откинулась назад, практически пустив слюни при виде всех этих женщин, скованных цепями. «Не волнуйся, у меня тоже есть ограничения с твоим именем. Но действительно ли они мне нужны?» Кларк действительно удивился. Адриан прижался к голодному телу Кларка и ударил своим большим пульсирующим членом в ее тугие внутренности. Кларк понемногу всасывал Адриана внутрь. Дракон убрал волосы Кларк, чтобы усилить усилие, и еще одним толчком врезался в голодную киску Кларк сзади. «Да». Кларк застонал за него. «Да». Адриан расположил Кларк так, чтобы возбужденные могли попробовать всех этих женщин подряд. Ликса, Лара, Октавия, Рейвен и Флёр лизнули свои киски. Когда Адриан наклонился к Кларк и вошел внутрь, Адриан застонал, когда Кларк сжалась вокруг него. Его толчки становились все глубже, и его яйца стучали по голодным бедрам Кларка. Отпечаток толстых яичек Адриана оставил свой след в Кларке. Адриан толкнулся и врезался в нее, пока Кларк, наконец, не пришел за Адрианом. Адриан наклонился и довел Кларк до быстрого финиша. Еще два оргазма соединились вместе и положили конец Кларк. «Мне даже не нужно спрашивать, кто хочет попробовать». Адриан вонзил свой член в рот Ликсе и полностью развратил гордую женщину. Потребовалось всего два отдельных движения, прежде чем Адриан прошел весь путь, прижал эти руки к затылку Ликса и полностью зажал рот гордой женщины. И Ликса все еще гордилась. «Горжусь тем, как глубоко этот член погрузился в ее теплое и голодное горло». Адриан прижал и протаранил рот Ликсы, пока слюна не покрыла полюс Адриана. Адриан полностью отстранился и врезался в Ликсу. Горячее масло облегчило путь. Адриан вошел в ее задницу сзади. Удовольствие сбило строчку. Адриан направил центр удовольствия Флёр, Лары, Рейвен, Октавии, Кларк и Ликсы. Аура Вейлы Флёр в сочетании с Инцубус Аллури Адриана действовала как усилитель сигнала и сбрасывала удовольствие. Адриан врезался чуть глубже и полностью наслаждался задницей Ликсы. Дракон скользнул пальцами вниз и заставил Ликсу сдаться. «Ты бы заплакал, если бы этот член покинул твою задницу, не так ли?» Энергия прошла через Адриана. Слова не нужны, потому что язык тела Ликсы сказал Адриану более чем достаточно, больше, чем любые слова. Адриан продвинулся немного дальше в Ликсу и качнул ее еще несколько толчков. Ликса вскрикнула от удовольствия. Рейвен, Октавия и Лара стонали и умоляли Адриана о длине. Трио красоток-брюнеток превратилось в настоящих анальных шлюх. Честно говоря, Лара шла по этому пути уже много лет. Адриан все глубже и глубже прижимался к Ликсе и решил заставить гордую шлюху съесть в заднице анального трио шлюх. Октавия, Рейвен и Лара получили хорошие одобрения, пока Адриан не опустился глубоко внутри Ликсы и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Дракон вырвался из Ликса, и Кларк нырнула с шеста Адриана. Шалфей протиснулся от кончика укола Адриана до самого основания. «Хорошая девочка, убери свою грязную анальную шлюху подруги», — сказал Адриан. «Поднимите там, где она упала, признак любовных отношений». Флёр тоже пульсировала на другом конце комнаты. Запах секса сводил Флёр с ума от удовольствия и заставлял богиню просто агрессивно сливать себя от одного лишь присутствия разврата. Адриан решил уделить Флёр больше внимания и врезался в голодную пизду Флёр сзади. «О-о, убей меня!» Флёр бесстыдно вскрикнула. «Как желает дама!» Адриан облепил все тело Флёр и заставил ее внутренности взорваться до идеального завершения. Адриан шлепнул Флёр по бедрам и ударил златовласую лисицу множеством уколов. Адриан приподнялся и погрузился глубоко внутрь Флёр, пока Адриан не направил силу двух членов одновременно и в задницу, и в киску Флёр. Фантомная сила выебала Флёр в лицо и повалила ее в затонувшую развалину. Усиление сигнала усилило ауру Адриана и Флёр. Флёр сжалась вокруг стержня Адриана, когда он врезался в ее киску. Вторая смоделированная копия вонзилась в задницу Флёр, а последняя – в рот Флёр. Адриан схватился за Флёр и вошел внутрь Флёр. «Милорд, я умираю без твоего члена», – сказал Рейвен. Рейвен высветил Адриану одну из самых бесстыдных улыбок типа «иди, трахни меня», которую Адриан видел за долгое время. Адриан вырвался из Рейвен и погрузил свой толстый член в сочную задницу Рейвен. Рейвен пришла только при одной мысли о том, что Адриан трахает ее в задницу, не говоря уже о самом анальном акте. Адриан откинулся назад и врезался в Рейвен, чтобы довести женщину до предела с удовольствием. «Выпусти все, мой идеальный анальный питомец». Несколько других женщин злобно смотрели на Рейвен, желая получить этот титул для себя. У Рейвен был вид самодовольного торжества, когда Адриан глубже пахал задницу умелой брюнетки-инженера сзади. Дракон умело раскачивался взад и вперед и заставил ее вскрикнуть от очередного сокрушительного оргазма. Адриан снова вырвался из ворона и вернул хорошо путешествующую задницу прекрасной Лары Крофт. Лара одарила Адриана знойной улыбкой и подбодрила Адриана на самое плохое, самое ненормальное поведение. Адриан наклонился к Ларе и разбил ее тугую задницу сзади. Лара вцепилась в член Адриана, и по ее телу прокатились импульсы удовольствия. Каждый из них умолял Адриана. Адриан запер Лару в пузыре времени и позаботился о том, чтобы каждая секунда была потрачена на то, чтобы ублажать похотливого расхитителя гробниц. Лара ахнула, когда Адриан вошел внутрь, и внутренности Лары задрожали до очень эффектного финала. Пальцы Адриана управляли оргазмом Лары, в то время как волшебный посох доводил Лару до предела удовольствия. «Как всегда, крушит», — с улыбкой сказал Адриан. «Это именно то, о чем я думала», — выдохнула Лара. «Великие умы думают одинаково», — заметил Адриан. Адриан проник глубоко внутрь Лары и отправил ее разум в путешествие в один конец в город удовольствий. Дракон прижался к щели Лары и бил ее киску, пока Лара, наконец, не рухнула в кучу. Удовольствие от езды по телу Лары закончилось, когда Адриан кончил кататься на заднице пышной красотки. Щелчок сломал пузырь времени и послал волны удовольствия от оргазма Лары, которые сильно ударили по ним. Адриан надавил на шею Лары и еще раз заставил ее кончить. Адриан опустился внутрь Лары и снова сделал ее оргазм тяжелый, как и с другими женщинами. Адриан мог выбрать женщин, которых он должен был держать и брать. Ликса раскачивалась в цепях, и борьба цепей делала это жарко. Адриан наклонился ближе к Ликсе и довел ее до оргазма от удовольствия. Дракон вонзил этот внушительный столб в задницу Ликсы сзади и заставил ее громко вскрикнуть от удовольствия. Кларк был отпущен, чтобы ласкать киску Ликсы, в то время как член Адриана глубоко погрузился в задницу женщины, о которой идет речь. Адриан прижал и прижал к Ликсу немного крепче. Адриан плавно послал импульс энергии вверх через тело Ликсы в камень Кларк, ее разум. Обе эти женщины потеряли себя из-за похоти дракона и его жесткой, выдающейся организации, запирающей их во всех нужных местах в их прекрасных телах. Освободи себя, почувствуй, как нарастает оргазм, и дай ему все выйти. Ликса сделала это, достигнув невероятной кульминации. Ей действительно нужен груз Адриана. Нагрузка для королевы. Ликса все сильнее сжималась вокруг шеста Адриана с каждым ударным толчком, погружая его все глубже в зад Ликсы сзади. Адриан врезался в Ликсу и довел ее до предела, испытав потрясающий оргазм. Наконец, даже Хадрин не сдержался. Адриан цеплялся за каждую женщину и чувствовал, как волны тантрической энергии достигают предела. Адриан знал, что это их всех выбьет. Волны силы было бы более чем достаточно, чтобы позволить Адриану двинуться вперед и встретиться с последней королевой Вейл. Адриан мчался по кругу и испытывал оргазмы всех шести женщин в их задницах. Их умы соединились для одного большого взрыва. Адриан вошел в задницу Флёр для финиша. Подходит, потому что все это путешествие должно было раскрыть секреты наследия Флёр. И более чем уместно, учитывая, что ее магия собиралась использовать эту последнюю точку зрения. Яйца Адриана полностью распухли и были так близки к взрыву. Еще несколько движений вызовут цепную реакцию. Шест дракона вонзился в горячую задницу Флёр и довел до предела секстет женщин. Завершается схватыванием яиц Адриана и выливанием каждой последней капли пикантной спермы на голодный зад Флёр. Адриан прижал и закончил набивать задницу Флёр, пока она не рухнула, истекая слюной.